Про перламутровую пуговицу. А теперь встань, пожалуйста, и попроси у мамы коробочку, в которой лежат пуговицы. Ведь в каждом доме есть такая коробочка. Ты погляди, каких только пуговиц здесь нет. Ну вот той, про которую я тебе расскажу историю, нет, потому что она в другом месте живет. Впрочем, послушай. Жила-была принцесса, обычная такая принцесса. Капризничала все время и балы устраивала. Просто что не неделя, то бал. А что не бал, то новое платье, будьте любезны. Знаешь, принцессы, они вообще такие странные. Почему-то считают, что хорошая жизнь — это когда много платьев. Вот глупые. Но одно платье у принцессы было самое любимое. За что уж она его полюбила? Может быть, за кружевной белый воротник, пены, лежащие вокруг шеи? Может быть, за белые оборки, превращающие капризную принцессу в прилежную девочку? А может быть, за перламутровую пуговицу, которая и была главным украшением платья? Но, если честно, я не знаю. Во вкусах девочек, тем более если они принцессы, нелегко разобраться. Но вот что я знаю абсолютно точно. Пуговица эта ощущала себя очень несчастной. А знаешь почему? Потому что пуговица сама мечтала быть принцессой. Как говорится, с кем поведешься, от того и получай. Пуговица все время дергалась, оторваться пыталась и думала при этом такие мысли. «Я такая красивая, я такая круглая, и дырочек у меня есть целых две, из которых слезки могут литься, столь принцессе необходимой. И вообще, это я только с виду прозрачная, а на самом деле таинственная. Если бы не торчала на этом платье, точно была бы принцессой, но просто обязательно». Думала так пуговица, думала, дергалась, дергалась, да и оторвалась. Неаккуратно оторвалась, на платье сразу появилась дырка. Принцесса как увидит, как закричит, как ногами затопает, но делать нечего, пришлось платье выбрасывать. Конечно, можно было бы и зашить дырку, не такая уж она и большая, но принцессы этого не умеют, они вообще ничего не умеют, только капризничать. И пуговицу тоже выбросили прямо на помойку. И вот лежала себе пуговица на помойке и думала. Что ж такое? Но почему так? Или жизнь без свободы, или свобода без жизни? Никакого выбора. Но тут увидел пуговицу старый ржавый гвоздь и даже привстал от удивления и шляпку приподнял, чтобы лучше разглядеть. Луч солнца как раз упал на перламутровую пуговицу, и она заиграла таинственными красками. А слезы, которые капали из ее дырочек, делали пуговицу еще прекрасней. «Принцесса!» — прошептал гвоздь. «Да-да», — сказала пуговица таким тоном, будто привыкла к подобному титулу. «Это я». И все, кто жил на помойке, стали кричать. «Принцесса! Принцесса! К нам пришла принцесса!» И все стали перламутровую пуговицу утешать, чтобы она не плакала. Но пуговица сразу не утешилась, как принцессам и положено. И стала наша перламутровая пуговица принцессой помойки. Все ее очень любили и капризы ее прощали, потому что с принцессой оно и на помойке веселей. А ты видишь? Видишь, сколько в маминой коробке пуговиц? Одна из них точно принцесса. Как ты думаешь, какая именно?